быстро проговорила Камила. «У меня здесь как раз столько». Слегка дрожащими пальцами она достала из сумочки деньги и протянула их через стол. «Спасибо, Камила, милочка. Это очень благородно с вашей стороны». Роберт встал и, пошатываясь, подошел к своей кузине. «Один фунт, 4 шиллинга и 9 пенсов», — повторил он с грозной улыбкой на полных губах. «Кажется, Джулиус, у меня нет с собой наличных. Наличность — такой товар, которого этой ветви нашей семьи обычно не хватает. Жаль, конечно. Примировать бы вас за вашу прекрасную речь. Примите чек». «Конечно, дорогой. Великолепно. Тогда я дам вам чек завтра утром. Да, кстати, вы, вероятно, не станете возражать, если он будет от Лиги Свободы и Справедливости». Сэр Джулиус отшатнулся, как будто его ударили. Его лицо побледнело от гнева. С трудом овладев собой, он сказал сдавленным голосом: «Если это было сказано в шутку, Роберт, я могу только заметить, что это шутка самого дурного тона». «Какие там шутки? Я говорю совершенно серьезно. Никак не ожидал, что вы так разборчивы насчет того, откуда поступают деньги, раз их получаете вы. Это не похоже на вас, Джулиус». «Как вы смеете предполагать, что я принял бы деньги от такой банды? Позвольте сказать, молодой человек, что ваша связь с вашей так называемой лигой ставит вас под угрозу, под очень серьезную угрозу». С насмешливой вежливостью Роберт поклонился. «Благодарю за предупреждение, дорогой кузен», — сказал он. «Я сам могу позаботиться о себе. Во всяком случае, я не нуждаюсь для своей охраны в полицейской ищейке. Да, кстати, где он? Что-то его не видно. Уж не торчит ли он за дверью с записной книжкой и карандашом в руках? Пусть тогда войдет. Его-то как раз и не хватает, чтобы наша счастливая компания была в полном сборе. А вот он одолжит мне 4 шиллинга и 9 пенсов». Он направился к двери, но Камила быстро поднялась и преградила ему дорогу. «Не глупи, Роберт», — сказала она. «Я заплачу Джулиусу за тебя, если хочешь». Роберт остановился и посмотрел на нее сверху вниз с сумасшедшей ухмылкой. «1 фунт, 4 шиллинга и 9 пенсов», — повторил он. «Ты так ценишь меня, Камила? Да еще после сегодняшнего приключения? Какой у тебя должно быть прекрасный, всепрощающий характер? И какая жалость, что все это впустую, правда? Но не стоя меня на дороге. За дверью находится этот образцовый малый из Скотленд-Ярда, который ждет не дождется, чтобы его впустили». С противоположных сторон комнаты к нему подошли доктор Ботвинг и сэр Джулиус. «Леди Камила, может быть, я?» — начал доктор Ботвинг. «Роберт, вы пьяны. Вы должны немедленно лечь в постель», — одновременно сказал сэр Джулиус. Оттолкнув их, Роберт сделал 2 шага к двери. Но едва он подошел к двери, как она отворилась, и появился Брикс. Он нес поднос, на котором стояла бутылка шампанского и 6 бокалов. Двигаясь с величественной неторопливостью, он пересек комнату, где неожиданно наступило полное молчание, и поставил поднос на стоявший у стены столик. «За каким чертом все это, Брикс?» — спросил Роберт. «Осталось всего несколько минут до полуночи, мистер Роберт», — ответил Брикс спокойно. «Я принес шампанское, чтобы по обычаю выпить на праздниках». Роберт снова рассмеялся хриплым смешком, потом все громче и громче, пока не стало казаться, что у него нет сил остановиться. Невеселый хохот наполнил комнату. «По обычаю!» — воскликнул он. «Замечательно! Вы правы, Брикс! Давайте поддерживать традиции пока можно! Последнее Рождество в старом доме! Благодаря кузену Джулиусу и его разбойничьей шайке! Налейте бокалы, Брикс, и возьмите один себе! Слушаюсь, сэр!» Ровный тон дворецкого, казалось, принадлежал к совершенно иной жизни, чем несдержанные выкрики Роберта. Брикс открыл бутылку и стал наливать бокалы. «А где же ангел-хранитель, Брикс? Он должен был бы присутствовать при этом». «Сержант уголовной полиции, сэр», — сурово сказал дворецкий, продолжая свое дело, — «отдыхает в людской. Я думаю, что там он чувствует себя свободней. Ваш бокал, миледи». Он по очереди обошел с подносом Камиллу, миссис Картер, сэра Джулиуса и доктора Ботвинга. Потом повернулся к Роберту. «Ваш бокал, мистер Роберт», — сказал он. «Уже почти пора. «Время бежит!» — дико выкрикнул Роберт. Когда он поднял бокал, вино выплеснулось через край. Он окинул взглядом комнату.